«Вы пугаете меня, мой друг. Напрасно, не надо быть такой робкой. У вас в России есть очень дельная и справедливая пословица, которая в переводе на наш язык предупреждает всех близко подходящих к царям, что они приближаются к своей смерти. Да, я знаю, эта пословица так и гласит «близ царя, близ смерти». Очень оригинально и как нельзя более справедливо. Эту мудрую пословицу никогда не следует забывать, особенно вам, лицу, готовящемуся стать на ступени престола». «Бог с ним, с этим престолом. Я желала бы лучше никогда не приближаться к нему». «Напрасно. Власть великая, святое состояние. Как много пользы может принести человек, облеченный ею?» «Да, но зато сколько несчастья грозит ему самому. Надо уметь бороться, как можно меньше трусить и как можно менее и реже уступать. Но мы теряем дорогое время на пустые теоретические прения. Я пришла сказать вам несколько деловых слов и подать вам несколько полезных советов». Кто знает, долго ли я буду в состоянии давать их вам. «Ради бога, друг мой, не пугайте меня», — почти простонала принцесса, прижимаясь головой к плечу своей воспитательницы. «Будьте тверды и слушайте меня внимательно. На бале, о котором идет речь, переговорите с графом обо всем, что вы находите нужным сказать ему, посоветуйтесь с ним относительно всего, что для вас недостаточно ясно, и хорошенько уговоритесь относительно ваших дальнейших сношений, если вы находите возможным продолжать их после отъезда графа на родину. Но этот отъезд – дело уже решенное там, в Саксонии, и не только избежать его, но и добиться малейшей отсрочки почти невозможно. Покоритесь молча, это пока все, что вы можете сделать». «Но я тогда останусь совершенно одна. Вы уедете, граф уедет. Да ведь если так, то есть от чего с ума сойти? У вас есть крупное серьезное дело. Вам предстоит величайший из современных европейских тронов. Во-первых, неизвестно, предстоит ли он мне, а во-вторых, это ужасное замужество, которого избегнуть невозможно и с которым необходимо примириться. Никому жизнь даром не улыбается. Каждый из нас дорогой ценой покупает каждую ее улыбку. Конечно, принц Антон некрасив». «Некрасив? Как вы деликатно выражаетесь. Он прямо урод и набитый дурак. Если бы вы видели, как он глупо и трусливо улыбался сегодня за обедом в ответ на все резкости и дерзости герцога и его дурацкой жены. Господи, как я ненавижу всех их!» – болезненно простонала Анна Леопольдовна, заламывая руки над головой. Это был обычный жест молодой принцессы в минуты охватывавшего ее горя. За дверью послышался легкий шорох. Собеседницы робко переглянулись. «Опять?» – топнула ногой принцесса Анна. «Когда же, наконец, меня избавят от этого вечного шпионства?» «Никогда, дитя мое!» – горько улыбнулась госпожа Адыркас, вставая с места. «Но успокойтесь!» Лицо, стоявшее за дверью, уже удалилось. Все, что удалось ему услышать на этот раз, ограничилось вашим восклицанием о ненависти, внушаемой вам всем вас окружающим. «Это я и не думаю скрывать. Я громко исповедую свою глубокую ненависть и к русскому двору, и к русским порядкам, и к самой России. Я замерзла в этой ледяной стране. Я не могу, не хочу жить в ней. Я чувствую, что здесь меня ждет полная и бесповоротная гибель». «Полноте, дитя мое. Не давайте воли своим нервам. Вас здесь ждет почет и, может быть, верховная власть. А раньше этого брак с нелюбимым человеком... Больше этого с человеком, которого никогда и никто полюбить не может, и который всем может и должен внушать только отвращение. Да поймите же вы, ведь я молода, ведь мне жить хочется. За что же я обречена на этот ненавистный брак, на эту живую могилу? У каждого своя судьба. Но это несправедливо. Я не хочу покоряться такой судьбе. Я хочу счастья, любви. Будьте терпеливы. Быть может, и всего этого вы сможете и сумеете достигнуть». «Но прежде всего осторожность и осторожность. Переговорите обо всем с графом, проститесь с ним». «Как проститься? Зачем прощаться?» «Затем, что он непременно уедет. Раньше или позже меня, но уедет. К этому вы должны быть готовы. И кроме этого бала я больше не увижу его». Госпожа Адыркас пожала плечами. «Это будет зависеть от вас обоих. Я помогу вам и на этот раз, как помогала до сих пор». Принцесса обняла и крепко поцеловала свою воспитательницу. «Я всегда знала, что вы истинно любите меня», — сказала она. «А между тем найдутся люди, которые скажут, что я потворствовала вашей любви вам на погибель. Ну да пусть их говорят. От таких речей никуда не уйдешь. Теперь выслушайте мои последние советы, мое завещание вам, потому что, уехав, я уже, наверное, никогда более не увижусь с вами». «Что вы говорите, мой друг?» — зарыдала принцесса Анна. «Успокойтесь». «И не предавайтесь малодушному горю. У вас впереди еще много испытаний. Берегите свои силы на серьезную борьбу и не тратьте их на пустяки. Слушайте внимательно то, что я буду говорить вам. Не пробуйте бороться против воли императрицы и не отказывайтесь от брака, который придуман с целью упрочить за вами могущественнейший русский престол».